Глава 28. «Я сейчас иду кровь сдавать!» «Я в очереди последний!» «Ты только что вышел оттуда, ублюдок!» «А, ноги оттопчите, сволочи!» Очень быстро, всего за пару часов, в карантинной зоне возникли еще шатры. Приехавшая из города Зарева женщина заняла один из таких, а все больные быстренько выстроились к ней в очередь. Сайван поглядывал на это со стороны, слышал ругань вставших с кровати людей и видел, как они пихают друг друга и громко ругаются. «Кто бы сказал, что эти придурки пару часов назад валялись по койкам, как полудохлые? Я бы и не поверил!» Один из таких поправил прическу, напыжился, как воробей в зимнюю стужу, выпрямился, набрал воздуха в грудь, помедлил пару секунд, набирая смелости, а затем шагнул в большую палатку. Встретился взглядом с женщиной, рядом с которой даже дышать становилось трудно. «На табуретку садись», — кивнула она, и тот послушно засеменил в указанном направлении. Наталья приблизилась к сжавшемуся больному неспешной походкой, нагнулась вперед. Вздернула ему подбородок указательным пальчиком, так, чтобы поймать его впившийся в землю взгляд. «Руку давай?» «Да», — протянул тот, вытянув правую руку вперед. Девушка взяла со стола крохотную прозрачную коробку, отодрала с одной из сторон защитную пленку и налепила коробку на предплечье жмущегося от смущения мужика. «Страшно?» — улыбнулась она. «Ого!» — тот стал тихонько кивать. Коробочка у него на руке издала тихий щелчок. «Больно будет?» — спросил он. «Конечно!» — оскалилась девушка. «Ты будешь кричать, как девчонка!» «А можно не надо?» Наталья медленно положила руку ему на плечо, повела ее вверх, скользнула пальцами по шее вздрогнувшего мужчины и запустила пальцы ему в грязные волосы. Схватила их силой, сжав руку, и резко потянула ладонь на себя. Прижала испуганного больного к себе, утопив его рожу у себя в пышных грудях. Коробочка у него на руке снова щелкнула, начав наполняться багрово-черной жидкостью. Наталья слегка ослабила хватку. Не прекращая прижимать больного к себе, она вывернула ладонь и позволила ему вскинуть голову. Встретилась взглядом с прижатым к ней мужиком. «Не слышу жалобных стонов», — сказала она с немного наигранным отвращением. У бедняги снова ноги слегка затряслись. Если бы он не сидел, то точно свалился бы. «Молодец какой!» — ухмыльнулась она. Отпихнула в сторону ошеломленного пациента, сняв у него с руки устройство забора крови. «Следующего зови». «Да», — послушно ответил тот, поднялся со стула с пустым, отрешенным взглядом и очень тупой улыбкой. «Я следующий», — тут же валился в шатер какой-то дворовый бугай. Предыдущий парень даже выйти еще не успел, как тот уже к стулу направился. «Ай-яй-яй-яй-яй». Тут же покачала головой леди Наталья, шагнула ему навстречу, преградив путь. «Все, что мне нужно, я с тебя уже надоила». «Я крепкий», — ухмыльнулся тот. «Возьмите еще». «Стонать нравится, да?» — ухмыльнулась та. Еще раз к нему шагнула, приблизившись буквально в упор. Положила ему на грудь левую руку и, резко опустив ее вниз, схватила мужика за промежность. Тот застонал, выдыхая весь воздух из легких. «Давай вместе споем. Мне тоже такое нравится». «Пощадите меня!» «Какой отвратительный город!» Снег падал, но не скрывал грязь. Иша взобралась на внешнюю стену и осматривала столицу Дарак свысока. Люди внизу суетились. Отвоеванный империей крохотный кусочек города в пределах стены снова жил полной жизнью. Однако все равно это место казалось почти пустым. Иша невольно вспомнила свой первый день. Тогда, когда ее призвал герцог Рохан. Вернее, тогда он даже герцогом не был. Тот мир был таким же больным, точно таким же грязным. «Хочу вернуться к своему императору». Она так долго приглядывала за ним, так долго следила за каждым его движением, что теперь чувствовала какую-то пустоту. А потом, спрыгнув с внешней стены, отправилась к центру города. Люди в лагере немногим могли помочь, но тут все еще был тот, кто может хоть что-то узнать. Такой же, как и она. Сторонник Рохана, который пришел в этот мир из той пустоты, который, как и она, получил шанс снова жить и реализовать свои навыки. Иша быстро нашла темную лестницу в мелком проулке. Горожане шныряли по улице и даже внимания на эту сторону не обращали. Падающий снежок сильно припорошил табличку кровавой луны, отмечающую место, которое Иша искала. Спустившись по лестнице вниз, девочка толкнула входную дверь. Ощутила, как пространство вокруг нее дребезжит. Само существование Иши разрушало любую магию. Вся комната перед ней затряслась. Внутри должен был быть красивый и обставленный кабинет. Но уже через секунду он обратился разваленным, сырым и обвалившимся погребом. «Позови главного!» – бросила девочка, обращаясь к ошеломленному этим визитом слуге. Человек в затхлом подвале видел, как магия его господина развеялась, стоило гости просто войти в комнату. «Прошу прощения!» – он все еще сидел за столом. Его закрытое капюшоном лицо выражало недоумение. Он хотел еще что-то сказать, но затем его глаза ярко вспыхнули красным. «Знатная гостья пришла!» Выдохнул он, заговорив совсем новым голосом. Слуга покачнулся вперед, а затем снова выпрямился. Разрушенный подвал вокруг них снова дрогнул. Стены стали дрожать и разом рассыпались на осколки. Иша стояла там же, наблюдая, как комната перед ней исчезает, и все, что открывается взгляду, это бесконечное красное озеро. Стены исчезли. На смену им пришла багровая вязкая жижа. Она заполнила комнату, поднимаясь ей до колен. Повсюду, докуда хватало глаз, растянулось багровое озеро, и точно такого же цвета огромная яркая зловещая луна смотрела на нее сзади, с небес, возвышаясь над горизонтом. «Здравствуйте», — спокойно сказал слуга. «Впервые мы с вами встретились, правильно?» «Да», — кивнула Иша. Этот человек был единственным важным слугой императора, который сразу отправился на свою миссию. Большая часть приближенных чиновников не то что не знали его, они даже имя его не слышали. «Здравствуй, Уалак!» «Ты так спешила меня найти?» «Хочу как можно скорее вернуться к правителю». «Завидую я тебе», — улыбнулся слуга. «Ты можешь жить в городе, да еще каждый день стоять рядом с ним». «Такова его воля». «Да, правильно», — кивнул тот. «Наш лорд держит тебя при себе». Его голос внезапно стал отрешенным. «У каждого из нас своя роль». «Тебе не нравится твое место?» — внезапно спросила Иша. «Мне?» — улыбнулся тот. Его голос стал очень звонким. «Мне дали такую песочницу. Играть здесь довольно весело». «Просто», — сказал он. А затем резко по луне в небе поползли трещины. С грохотом, как будто стекло, начало трескаться. В мире вокруг него начали появляться сквозные дыры, а из них начал проглядываться тот затхлый подвал. «А-а-а!» — затянул Уалак. «Значит, даже мое присутствие может тебя сдержать лишь на такой срок». «Ты затеял бессмысленный разговор, чтобы это проверить?» Тут же спросила Иша. «Не ходи во дворец», — серьезно сказал Уалак. Он посмотрел в глаза девочки, слушая, как рушится созданный им иллюзорный мир. «Если я смог задержать тебя на такой срок, то и твари, которые живут там, тоже не будут перед тобой беспомощны». Их разговор длился пару минут. Пару минут. Но этого времени более чем достаточно, если рассматривать их как шанс. Пары минут достаточно, чтобы убить ее. «Недавно в столицу прибыл светлейший рыцарь», — сказал Уалак. «Скорее всего, все вокруг — это его проделки». Он дал ответ на вопрос, который искала Иша, но также дал и предостережение. «Не ходи туда», — сказал он. «Одна ты не справишься». Мир окончательно лопнул, рассыпался. Слуга за столом растерянно почесал голову. Кажется, он был сильно ослаблен вмешательством господина. «Вы закончили?» — спросил он. Девочка не ответила сразу. Развернулась на пятках и вышла оттуда вон. «Еще нет», —